Глава 17. Острый, отточенный ум кадрового разведчика давно уже подсказал пану Евгениюшу то, чего не мог разглядеть армейский полковник Боруш-Батевский. В Белостоке, в автономном центре, творится нечто необъяснимое. Весь этот год НКВД беспощадно сокрушал боевые группы и подпольные штабы в Бресте, Лиде, Барановичах. В Белостоке с самой весны царили мир и покой. В Белостоке за весну и лето ни одного провала, ни одного ареста, ни в самом центре, ни в штабах обводовых. Со смертью Генриха Пича все успокоилось, словно бы и НКВД там, в Белостоке, или в Гродно, или в Ломже, нет. Или если бы штабы самораспустились, как самораспустились весной иные боевые группы. Или существуют, но борьбу прекратили, и русские их больше не трогают, ибо не считают опасными. А может, история с поручиком Рогальским, которого русские каким-то непонятным образом склонили на свою сторону, не частный случай? Еще с начала лета пан Евгениюш стал прикидывать, а не наведаться ли ему в Белосток. При всей для него опасности, ибо русским он был слишком хорошо известен, не глянуть ли своими глазами, что там творится. Но вот явился в Варшаву пан граф, и после беседы с ним мысли пана Евгениюша потекли в совершенно неожиданном для него самого направлении. Что-то уж очень быстро разобрался пан граф во всех тайных пружинах, породивших филиал в Сувалках. Что-то уж очень быстро до всего додумался. Сам ли? Не подсказал ли кто со стороны? И нет ли во всем этом взаимосвязи с той мирной жизнью, что идет с весны в своем Белостоке, и ведет ее пан Тадеуш Белинский, граф и подполковник? Пан Евгениюш, разумеется, своими сомнениями ни с кем в Варшавском центре поделиться не мог, и уж меньше всего мог говорить об этом с полковником Боруш-Батевским, и были на это особые причины. Руководство службы безопасности Варшавского центра знало лишь ту часть биографии пана Евгениюша, которая была внесена в досье второго отдела польского генштаба. Такие досье велись на рядовых и на руководящих работников, двойки. Но ни двойка, ни кто иной в Польше не знали, что пан Евгениюш еще в 1935 году воспользовался поездкой на отдых в Швейцарию, чтобы войти в контакт с германским Абвером. К такому необычному на первый взгляд решению полковника польской разведки Евгениюша Кулямчика привела вся его предыдущая жизнь, без остатка отданная борьбе против большевизма. Борьбу эту он вел долгие годы даже в самой России, где возглавлял сибирскую резидентуру. В 1930 году ему пришлось вернуться в Польшу. Он знал, что может и должен занять высокий пост во втором отделе, может и должен возглавить все русское направление. Но в Варшаве тогда кипела схватка за руководящие посты, он оказался лишним претендентом. Пана Евгениюша лишили лавров, его даже не допустили до отдела, спровадили в Вильно и поручили всего лишь минское направление. Это после всего, что он сделал для Речи Посполитой. Однако к связи с Абвером его толкнуло не только горечь обиды, но и понимание того, что у Польши нет сил, несмотря на всю самоуверенность и амбицию польских вождей, противостоять Советской России, мощь которой в те годы стремительно возрастала. Полковник Евгениюш Кулямчик не видел знака государственной мудрости в речах и делах пана президента Игнация Мостиского, при всей его былой близости к покойному вождю маршалу Пилсудскому. Пан Игнаций, как был прежде профессором химии, так им и остался. Не было мудрости и в постоянном хвастовстве министра иностранных дел Юзефа Бека, который как был ординарным полковником, так им и остался. О жене его острый на язык варшавяне чего только не рассказывали, и не без оснований. Пани Бекова довольно часто меняла свои сердечные привязанности, и пана министра это отнюдь не красило. Пан Евгениюш только улыбался, криво, правым уголком рта, когда в августе прошлого года польские газеты обошел, наделавший столько шума, скандальный снимок Юзефа Бека. Долговязый полковник был с визитом в Берлине и позволил сфотографировать себя в миг, когда прикуривал у невысокого грузного Германа Геринга. И это выглядело, словно пан министр склонился перед немцем в нижайшем поклоне. Обстановка тогда уже была пороховой. Фюрер требовал коридор в Гданьск. И пан Евгениюш ясно видел, не отдать все равно нельзя. Ни Франция, ни Англия Речь Посполитую не спасут, а пускать большевиков в Польшу для отпора Германии о таком и вовсе речи быть не могло. Пан Евгениюш выход видел лишь в одном — надо пойти на уступку Германии и такой ценой спасти остальную Польшу, но зато заручиться немецкой поддержкой в борьбе против России, Говорил же фюрер, если бы в Версале доступ Польши к морю был принесен восточнее Восточной Пруссии, то оба государства давно имели бы союзные отношения. Польша на восток, Германия на запад. В эти же дни, связанный с кулямчиком работник Абвера, на конспиративной встрече предупредил. Мы благодарны вам, полковник, за плодотворное сотрудничество, и я уполномочен самим подполковником Пикенброком передать вам, что ваша связь прервется на 2-3 недели. Вам рекомендовано пока активности не проявлять. Когда все кончится, вас найдут. Полковник Кулямчик понимал, что именно обрушится на Польшу в ближайшие дни, понимал, чем именно кончится немецкая акция. Он знал, что в Восточной Пруссии, Познани и Силезии стянуты для удара танковые дивизии немцев, а инспектор армии маршал Рыц Смиглы, надеясь на западные гарантии и не желая раздражать фюрера, все не объявлял мобилизации. Кулямчик все знал и все понимал, спросил одними губами. «Война?» Немец серьезно кивнул. «Пан Евгениуш, вы должны согласиться, режим Рыц-Смиглы и Мостицкого стал помехой. Разумеется, этот режим — непримиримый враг большевизма. Но ведь и пан маршал, и пан президент отвергли верховное немецкое руководство и пытались заручиться поддержкой на Западе. Фюреру это мешает в решении его исторической миссии. Он должен установить широкую общую границу с Россией, чтобы иметь возможность нанести ей смертельный удар в самое сердце. Потому Польша будет оккупирована и превращена в плацдарм против Красной Москвы. И пусть никто не обманывается относительно пресловутого пакта с Москвой. Здесь, в Польше, развязка наступит весьма скоро, и германский Абвер считает, что вам после скоротечных военных операций будет предоставлена широкая возможность проявить свое дарование в борьбе против большевизма и Красной России. 3 недели позора, беспомощности, бестолковщины, бессмысленного героизма одних и панического бегства других — все это Евгений Ушкулямчик пережил в Варшаве, откуда ему не дозволено было уехать. Абвер с самого начала считал, что пану Кулямчику необходимо войти в руководство любым подпольем, которое может возникнуть в Польше. Кулямчик и принялся за создание такого подполья, чтобы не остаться в стороне, чтобы события не прошли мимо него. 27 сентября с графской башни королевского замка спустили президентский штандарт с белым орлом. Ни снаряды, ни огонь его не тронули. А на другой день, когда по улицам сожженной Варшавы потянулись германские войска, Кулямчик провел первые дни с 3 доверенными офицерами двойки, на которых мог положиться в любом случае. Подполье сложилось быстро, уже к середине октября, потому что выстраивали его сразу с многих сторон и многие люди. Сложилось со всеми атрибутами конспирации. Евгений Шкулямчик утвердился в нем и повел двойную игру, искусно, уверенно, не опасаясь разоблачения в связях с Абвером, не боясь кары. И теперь, когда граф Белинский догадался, что за спиной Пшебышевского и полковника Усаченко стоит Абвер, и что в Сувалках никакого филиала Варшавского центра нет, такая догадка не в меру проницательного графа, если бы ее высказали здесь, в Варшаве, кому-либо помимо самого Кулямчика, грозила бедствиями неисчислимыми. По всему тому иного выхода у Евгениуша Кулямчика не оставалось, кроме как поставить обо всем в известность майора Штенгля и просить сделать все необходимое, чтобы обеспечить его, полковника Кулямчика, безопасностью, уберечь от провала. Даже если ради этого придется пожертвовать жизнью пана коменданта Белинского, ибо убрать его из Белостока путем, так сказать, официальным, через Варшавский центр, у Кулямчика сейчас возможности нет, а пан граф, судя по его характеру, не остановится, будет искать новые доказательства. Павел Ламейко, сидя за письменным столом, устало и горько смотрел в белые листы. Объяснение на бумагу не ложилось. Не хотела ложиться. Как можно пересказать казенными, мертвыми словами живую душу? Тогда уж Белинский, умный и все понимающий, щадил Павла, и за весь обед ни слова не сказал Геленке по-польски. И что Геленка к подпольным делам пана графа отношения не имела, в этом Павел тоже тогда же уверился полностью. Он уже научился понимать и немые взгляды, и потаенные улыбки, а в лице Геленки не было ни смущения, ни растерянности, одна только светлая радость. И пану Белинскому эта непредвиденная и совершенно немыслимая ситуация, чисто семейный обед с оперработником НКВД и сестрой самой дорогой для него женщины, такая ситуация не казалась, видимо, бессмысленной и недопустимой. Ни удивления, ни сомнения не было в лице Белинского, Однако Павел, зная, какие отношения связывают пана графа со Стефанией Черноцкой, поражался нелепости того, что произошло. В его сердце не было вражды, даже неприязни к пану графу. Больше того, тогда еще в машине, когда Тадеуш отдал пистолет, спокойно и с чувством достоинства, Павел ощутил симпатию к этому человеку. Потому, наверное, обед прошел весело и легко. И лишь когда настало время прощаться, Павел, пожимая сильную руку графа, подумал, может ведь и так выйти, что пан граф приедет в Ломжу со своей Стефанией. Они с Геленкой стояли в дверях и улыбались вслед Белинскому. Тот спускался по широкой лестнице и с нижней ступеньки еще раз оглянулся, улыбнулся в ответ, поднял руку, а Павел тогда уже точно знал, что теперь путь в дом Геленки ему, сержанту госбезопасности, заказан. Закрыт навсегда. Потому что граф Белинский из подполья — это одно, а пани Стефания Черноцкая из того же подполья — совсем другое. Потом они с Геленкой быстро убрали со стола и дружно перемыли посуду немыслимо белого, прозрачного фарфора с нежными золотыми сеточками в барочных завитушках. Откуда было знать Павлу, что сервиз этот — свадебный подарок старого цизика, только этот сервиз и остался у нее от былых времен. И пока носили посуду в кухню, и пока мыли, в душе Павла каждый раз что-то радостно замирало, когда Геленка словно бы ненароком касалась его плечом или локтем. Потом ему захотелось взять на руки эту женщину, и он подхватил ее, нежную, невесомую, и она зашептала счастливо: «Павле, ох, Павле!» Он бережно опустил Геленку на широкую, крытую ворсистым ковром тахту, сел рядом. Геленка сбросила туфельки, откинулась к стене, вдоль которой разбросаны были маленькие подушечки из черного и алого атласа, забросила руки за голову, глядя счастливыми глазами в лицо оцепеневшего Павла, коротко вздохнула, и его неодолимо потянуло к порозовевшему лицу Геленки, к ее полуоткрытому рту. Он с трудом оторвался от ее губ. Павел ощутил движение ее плеч, она хотела освободиться от его рук и понял, зачем Геленке это нужно, и сжал крепче объятия, задыхаясь от пронзительной нежности и жалости, зашептал торопливо: «Леночка, этого не смей, Леночка, нам нельзя!» Она замерла, отстранившись. Павел увидел ее упрямо сжатые губы, чуть прищуренные зеленоватые глаза неподвижно смотрели вверх, в потолок. Потом губы женщины что-то зашептали. Наклонившись, Павел разобрал с трудом. — Что нельзя, Павле? Что нам нельзя? — Ох, Павле! — Ничего нельзя, Леночка. Ты мне желанна, так мне желанна, ты разве не видишь? Он опять обнял Геленку. — Потому что ты из НКВД? Павел изумленно уставился в ее лицо. — Ты разве знаешь? Откуда же? — У тебя на рукаве был знак, я видела. Я потом всех расспрашивала, что он означает. — Да, Леночка, да. Хорошо даже, что ты все знаешь. Геленка обхватила Павла за шею, приникла к нему долгим поцелуем, потом оторвалась, сказала совершенно спокойно: «Теперь пустите меня, Павел». Села на краешек тахты, лицо строгое, глаза совсем темные, медленно расправила на коленях платье, пристально посмотрела ему в лицо. «И в Польше, и в России для женщины такое унижение, или у вас уже все переменилось?» Павел вспыхнул. «Как он сейчас ее понимал?» — ответил ровно. «У нас все так, как и у вас. Теперь послушай меня. Я могу тебя видеть, как любого человека здесь, и ни в чем, ни перед кем не отчитываться. Ты поняла? Если же мы...» — он поискал слово и не нашел. «Если между нами... Если ты станешь мне женой, я обязан буду подать рапорт. Что будет после этого, я не знаю. Я не могу тебя не видеть, Лена. Пусть хоть в кафе у Анели, хоть в кино, только бы видеть. Я не могу без тебя». Она придвинулась, доверчиво положила голову на его плечо. «Ох, Павле, что же мы наделали? Ведь я тоже. Я тебя люблю, Павле». Они так и просидели весь час в обнимку на тахте, и Геленка отпустила Павла без слез, с тихой нежной улыбкой. Наверное, эта женщина тоже понимала, что теперь вся их жизнь будет состоять из ожиданий, встреч и прощаний. От дома Геленки дошел, долетел, до погранкомендатуры единым духом. Лейтенант-пограничник уже ждал с подседланными лошадьми, и к часу ночи они были на месте. Павел понимал, что ждать Рогальского теперь смысла нет, но долг требовал ждать, и они с лейтенантом и эту третью ночь пролежали в 100 шагах от границы у лесной тропы. В Ломже начальник городела, бритоголовый Спиранский, слушая сообщение Павла, смотрел ему в лицо хмуро и отчужденно, думая о чем-то своем, потом неожиданно спросил: У тебя, товарищ Ламейко, разве вчера была запланирована встреча с Белинским? Или ты стал конспироваться даже от городдела? Павла охватило смятение, голос дрогнул. Что имеете в виду, товарищ лейтенант? Разве мой вопрос непонятен? Требуются еще и наводящие? А может, у товарища сержанта есть особые причины бывать в том доме? Что смотришь, словно вчера на свет родился? Тебя что, не учили, куда заводят такие связи? Павел поднялся. Он задыхался от негодования. Вы какое имели право меня проверять? Спиранский глядел теперь с любопытством. Улыбка на круглом лице была недоброй. Да ты, выходит, вовсе мальчишка. Голову, что ли, совсем потерял? Желаешь поучить меня, как работать? Дурашка ты несмышленый. Одно могу посоветовать. Приедешь, все как на духу выложи Семену Васильевичу. Может, он еще что-нибудь и придумает, как тебя выручить. Голова у него светлая. А я, как долг велит, так и поступлю. Есть у тебя еще дела в Ломже? Нет? Ну так и езжай в Белосток. Сразу езжай, никуда не заходи. От беды и греха подальше. Все, будь здоров. Сегодня утром Павла вызвал поджарый, въедливый Хмелев. Велел садиться. Лицо его было хмурым, голос скучным. Не хотелось бы говорить без Семена Васильевича. Додеваться некуда. Что это у вас за знакомство с Еленой Цизик, и кто вас уполномочил на встречу в ее квартире с Белинским? Павел свел брови у переносицы, совсем как Гурин. Глаз не отвел, вины за собой не знал. Ничего. Что касается Елены Цизик, я объяснять никому не намерен. В отношении Белинского доложу завтра Семену Васильевичу. Он встал. Разрешите идти? Сядь, порох. Раздражения в голосе не было. Хочешь подвести Семена Васильевича? Объяснение пиши в той форме, которую сам считаешь нужной. Понял? Напишешь, поедем вместе к Семену Васильевичу. Хоть оно и не годится человеку праздник портить. А скорее всего он сам не утерпит, в отдел явится. Ты разве его не знаешь? Чтобы через час все было готово, и чем короче, тем лучше. Иди, Павел, иди. Давным-давно, 10 лет назад, добрая и славная Наталья Ивановна, секретарь облотдела УГПУ в Горно-Алтайске, впервые увидев в далеком уймонском селе Анечку, напророчила Семену Васильевичу. — Да ты счастливый, Сеня, за ней будешь, как за каменной стеной. Где ж такую нашел? Слова Натальи Ивановны оказались вещими. У Ани был поистине золотой, ровный характер. Она не знала, что такое капризы и семейные сцены, и с продвижением мужа по служебной лестнице, а шагал он быстро, сумела остаться простой в обращении с окружающими. И хотя была активисткой всегда, во всех женсоветах, начальница из себя не корчила. Семен Васильевич, когда мальчишки чуток подросли, посоветовал Ане, неплохо бы ей самой доучиться, и намеревался взять Анну, когда приедет в управление, потому что теперь уже был у нее аттестат за 10-летку, и с кадровиками все заранее обговорил. Семену Васильевичу последние 2 недели до приезда семьи как никогда хотелось ощутить себя рядом с Анечкой, от которой не было ни тайных мыслей, ни тайных желаний, которая за 10 лет стала частью его самого. Они прежде на столь долгий срок не разлучались. Даже в те 2 года, что он был на учебе в Москве, она в Юргене усидела. С крохотными тогда мальчишками на руках прикатила в Москву, ухитрилась снять угол у какой-то старухи в жуткой, длинной, темной коммунальной квартире в Малом Кисельном, и Семен ходил на свидание к ней и мальчишкам по выходным, когда давали увольнение. Завтра в 3 Анечка с мальчишками приезжала минским поездом, и ради такого праздника Ельченко разрешил Семену Васильевичу взять для встречи семьи оперативную машину и до следующего утра быть свободным, передав все текущие дела Хмелеву. В тот день Семен Васильевич встал в 6 утра, на час раньше обычного, тщательнее, чем всегда, вымыл крашеные полы в комнатах, протер детские кроватки, вымыл оконные рамы и стекла с 2 сторон. Протер стекло для чистоты и блеска скомканной газетной бумагой. Сменил задергушки, повесил те расшитые, что недавно прислала Анечка. Он их в насмешку называл решелюшками. Повесил припасенные заранее гардины. Прежде в Сибири такого обычая не знал. Вешать по обеим сторонам окон длинные до полу куски цветной шелковой материи. Увидел такое тут, и ему понравилось, так что запасся. Сменил воду в кувшине с пахучими розами. Вытащил из коробок и поставил рядом с кроватками 2 танка, одинаковые, жестяные, зеленые, с коричневыми пятнами для маскировки. При движении из них сыпались кремниевые искры. Умели-таки делать игрушки и при панах. У нас таких и не сыщешь. Встал в дверном проеме, оценивающе все оглядел и остался доволен, думая, что теперь уж в комнаты не войдет, пока не привезет с вокзала Анечку и мальчишек. ушел в ванную и с удовольствием плескался еще полчаса в тугих холодных струях, пофыркивая, когда вода падала на поясницу. Потом растерся насухо до красноты на широких покатых плечах, ощущая, что упругие мускулы все еще сильны, как и 10 лет назад, когда впервые обнял Анечку в Бийске, на крыльце санитаркиного дома. Выбрался неспешно, подавив соблазн поставить новое лезвие. Тут накупил про запас иностранных, бог знает, чьи они были. Говорили, будто в панские времена их закупали в Германии, а тут меняли этикетки на польские. Рисковать с новыми лезвиями не стал, не равен час, можно и порезаться. Теперь до прихода поезда оставалось не так уж много, и Семен Васильевич решил зайти в управление пообедать, ну и на всякий случай все же заглянуть в отдел. Просто так, для очистки совести, потому что вчера с Хмелевым все на сутки вперед было обговорено и решено. Открыв дверь, к Хмелеву остановился у порога. — Здравствуйте, Петр Сергеевич. Не утерпел все же, зашел вот. Что нового? Хмелев поднялся. — Здравствуйте, Семен Васильевич. — Я ведь вас ждал, уверен был, что придете. Две неприятности у нас, требуется решение немедленное. Он протянул телефонограмму. Приняли в 6 утра. Это было сообщение из Гродно. Сегодняшней ночью через границу на участке 12-й заставы у знака 133 на нашу сторону прорвалась банда Пшебышевского. При прорыве убиты из состава банды 7 человек, 3 ранены и захвачены, остальные ушли в сторону Августовской пущи. Преследование организовано. Наши потери: убиты 2 пограничника, 1 пропал без вести. Гурин положил телефонограмму, спросил глухо: — Что же сразу не сообщили? — Так Ельченко не велел тревожить, чтобы праздник вам не портить. Уж извините. — Понятно. Это понятно, не велел. Негодованию Гурина не было границ, но он себя сдержал, только поморщился. Все равно теперь буду решать. Да ведь столько времени потеряно. Неужто поедете? Хмелев спросил и тут же понял, что вопрос праздный. Ну да, вас разве удержишь? А семья? Павел встретит. А Павел Омейко, Семен Васильевич, особый разговор. Это вторая неприятность. От Спиранского пришел рапорт в управлении, мне читать давали сегодня утром. Там он с какой-то женщиной связался, зовут Елена Цизик. И у него была встреча в ее квартире с Белинским. Меня спрашивали, было ли у Ломейко задание на эту встречу, и знаем ли мы об этой женщине. Мне предложили до выяснения обстоятельств Ломейко от службы отстранить. Такое вот дело, Семен Васильевич. Гурин с сомнением смотрел на Хмелева. — У Павла женщина? Что еще за чертовщина? — И где он сейчас, Павел? — У себя объяснение пишет. Он только ночью вернулся. Рогальский так и не вышел. Гурин кивнул, отметил про себя, что Хмелев назвал лишь 2 неприятности. Что Рогальский не вернулся и операция с Вороновым продолжение иметь не будет, это Хмелев за неприятности не считал. Снова спросил о Павле. История с неведомой Еленой Цизик поразила его беспредельно. А устно он хоть что-нибудь пояснил? — Ничего не стал пояснять, Семен Васильевич. Говорит, только вам обо всем доложит. — Да, вот уж несчастье, так несчастье. — Давайте, зовите. Он глянул на часы. — А чтоб ему! Поезд через час! — помолчал, прикидывая. — Придется, видно, так. Возьму его с собой, встретим жену, он ее и детишек отвезет домой, а я с вокзала сразу в Гродно. Вы им позвоните, что я выехал, пусть ждут. — Как там наш Крулевский? — Как было условлено. Сидел на хуторе, ждал прорыва. — Ну, зовите сюда Ломейко. Что у Павла есть характер, это Семен Васильевич и прежде знал, еще по Новосибирску. И здесь Павел показал себя молодцом. Безотказный, дело знает и любит, и не боится прямо сказать, когда что-то не уразумел. Черта для оперативного работника немаловажная. Семен Васильевич и таких видел, что из дурацкого гонора и пустого самолюбия не спросят и в незнании не сознаются, а после расхлебывают. Ломейко стоял не то чтобы сумрачный, какой-то потерянный, и Семен Васильевич вспомнил, как откровенно радовался Павел, когда посылал его оба последних раза в Ломжу. «Вон, значит, в чем дело», — сказал сержанту просто, как разговаривал с ним всегда. «В таких делах, где женщина, третья ни к чему, а уж четвертая и вовсе никуда не годится. Но мы, брат, с тобой чекисты, и не о себе сейчас должны думать, а о деле. Будет нашему с тобой делу от твоего знакомства и той встречи помеха, или нет? Поломаешь все, что мы тут всем отделом складывали и строили, или нет?» Павел, не садясь, ответил твердо. «Делу вреда не будет, про пользу не скажу, это вы сами определите, а что вреда не будет, ручаюсь». «Так, допустим. Теперь постарайся в 30 минут все нам с Хмелевым изложить». Павел набычился, спросил непримиримо. «Мне почему не показали кляузу Спиранского?» Семен Васильевич остановил взглядом вскинувшегося было Хмелева, не повышая голоса, резонно пояснил. — Рапорт начальника горотдела не кляуза. Он свой долг исполнил. И ты не задирайся, объясняй по существу. У меня времени в обрез, знаешь ведь. Павел с решимостью. — Но почему я из оперработника вдруг стал обвиняемым? Почему меня надо отстранить от работы? Вот что меня возмущает. Семен Васильевич отвернул рука в гимнастерке, теперь времени не оставалось вовсе. Подавляя вспыхнувшее раздражение, спросил. — Дело бывшего члена коллегии Петроградской ЧК Чудина вам рассказывали? Чем любовь его кончилась, помнишь? Хорошо помнишь? Расстреляли и его, и сожительницу. Помнишь, как она Чудина окрутила и какие дела через него делала? Сам Дзержинский приговор подписал. — Что ты сейчас на предательство не пойдешь, это я знаю, иначе бы сейчас не перед этим столом стоял. Или тебе это не ясно? И что я дело наше общее от провалов оберегать должен, неужели тебе надо объяснять? На рапорт Спиранского, видите ли, обиделся. Ну и дурак, если обиделся. А я тебя умным считал. Жаль, что ошибся. Павел шагнул вплотную к столу, заговорил страстно. — Что же вы нас с Еленой к такому грязному делу приравняли? Она же в польской школе детям про нашу советскую власть рассказывает. Вы бы видели, какие у нее были глаза, когда она из Минска вернулась, с курсов. Мне, когда звали на оперработу, говорили, хочешь защищать завоевания Октябрьской революции? А почему я не могу их защищать, если эту женщину полюбил? А что туда граф Белинский явился, так я откуда заранее мог знать, что она сестра Стефании Черноцкой? У нее на лбу... Гурин и Хмелев переглянулись. Семен Васильевич понял ситуацию мгновенно. Вот уж случай так случай. Тут были и свои плюсы, и свои минусы, и самым важным было сейчас разобраться, кто она такая, эта Елена Цизик. Он встал. — Где объяснение, Павел Игнатьевич? Давай сюда. Пробежал 10 четких, ясных строк, в которые Ламейко сумел уложить свою судьбу. — Так, это ты хорошо объяснил. Протянул листок Хмелеву. — На, Петр Сергеевич, отдай кому следует, и скажи, я Павла беру с собой в Гродно, и пока банду Пшебышевского не ликвидируем, быть ему в Гродно. А может, и потом там его оставлю, если Найденов возьмет. Пора нашему Павлу самостоятельно работать, — обратился к Павлу. — А тебе так скажу. Я с твоей Еленой Цизик сам встречусь и разберусь, а ты пока запри душу на замок. Чекисты — люди особые, у них личная жизнь возможна, лишь если делу не мешает. И тут всякое может случиться, вплоть до выбора — или женщина, или служба. Молчи, молчи, я все знаю, что хочешь сказать. Теперь поехали на вокзал, а жену и детей придется тебе, Петр Сергеевич, до квартиры довести. Не откажешь в просьбе? Вот и спасибо.